Кувшин вина в тени садов. Нам царь Давид стих жалобный псалом, а соловей санскритским языком кричит: вина, вина над желтой розой. Пей, алый стань, и вспыхни торжеством. Ты, воин с сетью, уловляй сердца, кувшин вина и в тень у деревца. Ручей поет, умрешь и станешь глиной. Дан ненадолго лунный блеск лица. Тхаржевский. Мне говорят: Хаям, не пей вина. А как же быть? Лишь пьяному слышна речь гиацинта нежная тюльпану, которой мне не говорит она. Пей, и в огонь весенней кутерьмы бросай дырявый темный плащ зимы. Не длинен путь земной, а время — птица. У птицы крылья, ты — у края тьмы. Ночь, брызги звезд, и все они летят, как лепестки сияния в темный сад. Но сад мой пуст, а брызги золотые очнулись в кубке, сладостно кипят. Тхаржевский.